Глава 14. Лекарство действительно оказалось замечательным. Всего каких-то 15 минут понадобилось, чтобы сонливость ушла, сменившись бодростью. До открытия таверны еще есть время, но следует подготовиться к первому дню. Сегодня я еще и без помощницы. Дейрис сегодня не работает, а занимается обустройством, а вот вечером я стребую с нее клятву и познакомлю с птицем. Почему не наоборот? Почему не до того, как выделю ей денег на покупку необходимого минимума? Все просто. Я искренне хотела помочь женщине, попавшей в трудную ситуацию. Неважно, согласится ли она подписывать договор или же решит вновь вернуться домой, без поддержки она не останется. Мне страшно даже представить, что пережила Дейрис, глядя, как родной ребенок теряет силы от голода. И как же страшно ей было умереть раньше, ведь тогда последние дни мальчонки проходили бы в ужасе. Пока чистила картошку, думала, сколько еще таких людей в этом мире. Как их найти? Как помочь? Ладно, мир — это слишком крупно. Даже королевство — это слишком много. Но многим ли жителям этого города я могу помочь? Желание развить таверну, сделать из нее ресторацию королевского уровня, сошло на нет. Я не для этого здесь. Это место призвано защищать людей, оказывать помощь и поддержку. В записях отца я видела список работников и тех, кто ушел из таверны. Тогда я просто мельком просмотрела имена, не обратив внимания на текучку кадров. «Это нормально, так и должно быть», — подумала я в тот миг. Но сейчас пришло осознание, что все эти люди и нелюди уходили потому, что наладили свою жизнь. А что, если это одно из условий работы в таверне? Этот вопрос я задала птицу. «Ты говоришь так, словно таверна живая», — проворчал птиц. «Нет никаких условий. Единственное условие — не допустить, чтобы обо мне узнали». «А как же жена отца? Как ее? Я задумалась, вспоминая имя. «Далия, вроде». «Далия», — кивнул Феникс. Александр ее очень любил. Не знаю, за что. «Но я попросил не рассказывать секрет таверны. Твоему отцу пришлось жить на два дома. А правда, что дочь Далии никакого отношения к отцу не имеет?» — вспомнила я тот разговор перед нотариальной конторой. «Правда. И Александр это знал. Но девочку он любил, несмотря ни на что. Как и жену. Твой отец прекрасно управлял таверной, но абсолютно не разбирался в женщинах. Мне жаль, что все так вышло», — тихо сказала я, задумываясь, какая жизнь была у отца. Я не упрекала его, что он быстро забыл нас. Не забыл, просто ему надо было как-то жить дальше. Уверена, что потеря семьи сильно ударила по нему, а тут Далия, которая оказала поддержку в самый нужный момент. Когда таверна распахнула свои двери, у меня уже все было готово. Я планировала помогать Барту, вместе мы бы справились намного быстрее, но вмешался случай. На кухню залетел птиц и потребовал, чтобы я немедленно шла к себе. Сию секунду. Испугавшись, что что-то произошло с Машей, я рванула по лестнице со скоростью самолета, а, залетев в спальню, растерянно остановилась. Моей девочки со смешными хвостиками не было, зато на кровати сидел маленький дракончик нежно-лилового цвета и рыдал, роняя горячие капли на покрывало. «Маша?» — сипло спросила я, неуверенно подходя ближе. Дракончик вскинул голову и посмотрел на меня. Затем спрыгнул с кровати, больно ударившись попой о пол, и нетвердой походкой пошлепал прямо ко мне. «Птиц, зови Джейса!» — истерично крикнула я, не имея ни малейшего понятия, что мне делать и как вернуть дочь в человеческое обличье. Птицу второй раз повторять не пришлось. Взмахнув крыльями, он стал невидимым, а спустя пару минут в двери спальни постучали. Этого времени дракончику хватило, чтобы дойти до меня и, обхватив мои ноги руками-лапками, разрыдаться еще сильнее. Драконица внутри меня сразу поняла, кто перед ней. Сердце сжалось от жалости и умиления, а в груди что-то заворочилось. Спустя секунду из моего горла вырвалось урчание, словно я — огромный кот. Так что, когда Джейс зашел в спальню, его помощь мне уже не была нужна, потому что я не контролировала себя вообще. Мозгом понимала, что ползать и фыркать вокруг дракончика ненормально, но тело продолжало движение. Наверное, со стороны это выглядело смешно, иначе Джейс не пытался бы скрыть улыбку. Очень неудачно, кстати. Уголки его губ так и тянулись вверх. Дракон, оценив ситуацию, открыл портал и, подхватив дракончика, шагнул в него. Увидев, как мужчина скрывается в мареве портала, я словно обезумела. Утробно зарычав, вскочила на ноги и буквально прыгнула в портал, вывалившись на пустой площадке. Джейса уже не было. Был дракон, рычавший на мою дочь. Мне понадобилось время, чтобы осознать. Зверь не пытается напугать дракончика. Он что-то говорит. Только вот что именно, я понять не могла. Один плюс. Моя драконица перестала бесноваться, а удовлетворенно затихла, оставаясь простым наблюдателем. Зверь рычал долго, а дракончик, прислушиваясь, то расправлял крылья, то вновь складывал, смешно крутя головой. Затем начал подпрыгивать, отчаянно маша крыльями, а спустя некоторое время Маша, в очередной раз подпрыгнув, взлетела. «Ну все, теперь я ее никогда не поймаю», — испуганно шепнула я, глядя на дочь, кружившую вокруг дракона. Зверь фыркнул и дотянулся до меня лапой. Не церемонясь, закинул меня на спину и взмахнул крыльями, поднимаясь в воздух. В этот раз лететь было страшно, но не за себя, а за Машку, которая летела рядом. Да, высоко мы не взлетали, но если упасть, можно и не выжить. Но дракон зорко следил за малышкой, порыкивая, если она улетала далеко, а также подставил свое крыло, как только понял, что дракончик устал. Маша, пошатываясь, добрела до меня и рухнула в объятия, превращаясь в девочку. «Маленькая, как ты меня напугала!» — прошептала я, обнимая дочь. Дракон летел, а я гладила дочь и не могла ею насладиться. Ее превращение, моя реакция на это — все это пугало до дрожи. А что, если я не справлюсь с ребенком, который в любой момент может улететь? А что, если я не смогу управлять собой, когда моя драконица решит, что ей пора на волю? Сотни вопросов крутились в голове, вызывая ужас. Одним из них был «Как принять себя в облике зверя?». Зверь, рыкнув, начал снижаться. Приземлившись, дракон дождался, пока мы спустимся на землю, и обернулся человеком, а я едва удержала себя, чтобы не рвануть быстрее к нему и не засыпать вопросами. «Где мы?» — вместо этого спросила я, оглядываясь. «Тебе нужен разговор, верно?» — фыркнул мужчина. «Здесь самое место. Идем. «В лесу?» — опешила я. «Не совсем», — увильнул от прямого ответа Джейс и мотнул головой, давая понять, что нам надо следовать за ним. Спустя пару минут мы очутились на берегу озера с кристально чистой водой. «Маше следует искупаться», — тихо сообщил Джейс. «Это драконье озеро. Сюда прилетают те, кто только недавно обрел крылья, и ты прилетишь, когда твоя драконица решит распахнуть их». «Маша плавать не умеет», — напряглась я. «Здесь и не надо. Это озеро не даст новорожденного дракона в обиду. Наоборот, придаст сил и укрепит крылья». «Мама, можно?» — с надеждой спросила Маша, дергая меня за рукав. Поколебавшись пару минут, я кивнула. «Если что, я умею плавать. Не очень хорошо, но спасти дочь мне сил хватит». Раздев Машу до трусиков и майки, отпустила плескаться. С громким визгом дочь вбежала в воду, заставляя меня улыбнуться. «Дети, что мне теперь делать?» — тихо спросила у Джейса, наблюдая за Машей. «Ничего», — фыркнул дракон. «Скоро ты привыкнешь к вот такой реальности, где твой ребенок может запросто улететь. И как контролировать, как ловить, в конце концов, если она вздумает полететь?» «Не могу сказать. Знаешь, драконята, рожденные в этом мире, знают, что летать без взрослых нельзя. Их вообще воспитывают в строгости и уважении к старшим. Но есть дети, которые не получили воспитания, или же характер настолько взбалмошный, что никакие запреты не действуют. В таком случае надевают браслет, который не дает юному дракончику перекинуться». «У тебя такой был?» — Спросила, заметив, как мужчина потер запястье, а голос стал злее. «Может, и Маше такой надо?» «Был. И это не самое лучшее воспоминание», — сквозь зубы процедил мужчина. «Я уже чувствовал дракона и ощущал все, что испытывал зверь, и его желание вырваться на свободу тоже. Поверь, мой характер стал только хуже». «Но как защитить?» — грустно спросила я. «Как защитить кроху, которая может себе навредить?» «Пока ты живешь в таверне, опасаться тебе нечего. Не забыла про Феникса? Он сможет контролировать девочку, чтобы она не улетела. Но все равно тебе бы побыстрее принять себя». «Что ты имеешь в виду?» Я нахмурилась, не понимая намеков. «Дать свободу своей драконице, выпустить ее на волю. Тогда ты сможешь обучать дочь и летать вместе с ней». «Как?» — я со скепсисом посмотрела на мужчину. «Я не знаю, что надо сделать, чтобы моя драконица решила вылезти на свет. Я ее чувствовала всего два раза. Один раз, когда Маша превратилась, а второй — неважно». «Неважно?» — усмехнулся Джейс. «Что же, пусть так. Но ты все еще не веришь, понимаешь? Не веришь, что у тебя могут отрасти крылья за спиной, а вместо аккуратных ногтей будут острые когти, способные разрезать сталь. Тебе просто надо поверить». «Просто?» — опешила я. «Думаешь, поверить в то, что считала сказкой, так легко? Мне не 5 лет, Джейс, во мне жив скепсис». «Предлагаю быть честной с самой собой», — пожал плечами мужчина. «Попытаться почувствовать драконицу, понять ее мысли и эмоции. Знаешь, ты просто боишься». «Боюсь? И чего же?» «Боишься, что станешь неуправляемой», — светло улыбнулся мужчина. «Боишься, что когда станешь драконицей, то сотворишь что-то жуткое и злое. Но это не так. Ты воспринимаешь дракона как отдельную личность, но ведь ты и есть дракон». «Я постараюсь», — прошептала, отводя взгляд. «Легко сказать, перестань бояться. Можно сделать вид, что страх ушел, но как перестать бояться на самом деле?» Я смотрела на Машу, которая уже и забыла, как страшно и непонятно было пару часов назад. Она весело плескалась, хохоча так громко, словно хотела распугать всех птиц в округе. И как бы мне ни хотелось остаться здесь до самого вечера, я не могла так поступить. В таверне меня ждут дела. Уверена, птиц все объяснил моим подопечным, но там же новички, которым Феникс представлен не был. «Нам пора», — вздохнув, сообщила я, поднимаясь на ноги. «Мы полетим или порталом?» «Порталом», — подумав, решил Джейс. «Я вижу, что ты торопишься». «Кстати, хотела спросить, как ты узнал, что Дейрис нужна помощь? Вы же не были знакомы». «Не были», — качнул головой дракон. «В нашем мире не все так идеально, как кажется на первый взгляд. Иначе такого места, как таверна, просто не существовало бы. А Дейрис мне рассказали вчера. Те, кто рассказал, не могли ей помочь, и я их не виню. То, что они хотя бы попытались помочь, уже хорошо. Надеюсь, Дейрис согласится подписать договор, иначе не знаю, как она будет дальше. Джейс, значит, таких много. Что, если однажды мы не успеем помочь? Мы не в силах спасти всех. Не думай об этом. Идем, нам действительно пора возвращаться». Спустя пару минут мы уже были в таверне. Предупредив всех, что вернулась, я первым делом зашла к Дейрис и дала денег, чтобы девушка сходила на рынок за одеждой и мелочевкой, необходимой для комфортной жизни. А после вернулась к себе, где ждала Маша, закутанная в полотенце. «Ну что, рассказывай», — улыбнувшись, сказала я, затаскивая малышку к себе на колени. Испугалась. «Оно само как-то», — нахмурилась девочка. «Я просто хотела стать драконом, и оп, уже с крыльями. Хочешь, я тебе покажу?» «Не надо, милая, сейчас не надо», — поспешила остановить дочь. «И одна не превращайся, хорошо? Это может быть опасно». «Я знаю, дракон сказал, что так я могу потеряться», — кивнула девочка. «А мы еще полетаем с ним. Ой, дракон еще сказал, что ты тоже скоро полетишь, и тогда мы сможем летать вдвоем. «Когда ты успела с ним поговорить?» — удивилась я. «Я и не слышала. А мы разговаривали, как это, телепатически, во!» «Телепатически?» — — ахнула я от удивления. «Я и не знала, что так можно. А ты дракона не испугалась? Он же большой». «Не-а, драконы не обижают детенышей, а я детеныш, только учат и могут куснуть вот сюда». Маша похлопала себя по шее чуть ниже затылка. Я же не выдержала и расхохоталась, понимая, что это стандартный способ угомонить детеныша. Только у животных. Получается, драконы все же больше звери, чем люди. Взяв с дочери честное слово, что она не вздумает превращаться и летать без меня, я оставила ее играть с пельмешиком, а сама отправилась вниз. Надо проконтролировать, как дела на кухне и в зале, все ли успевают, не жалуется ли кто, может, помочь надо. Тем более из самых важных дел осталось только одно — поговорить с Дейрис.